старшим помощником. В ноябре 1888 года, когда Борятинский стал на зимний ремонт, Аркадий Петрович Попов был назначен командиром винтовой товаропассажирской шхуны «Армянин». А в мае следующего года добился назначения меня к себе старшим помощником. Трудно передать словами мою радость и гордость при этом назначении. Мне не было еще 22 лет. Самым молодым помощником в обществе «Кавказ и Меркурий» был Вася Глухов на «Михаиле», но он был назначен на эту должность в 23 года. Да и то потому, что более опытные и старые помощники боялись идти к Жоржу. На «Армянине» прежде всего надо было сменить состав экипажа. Первыми полетели ресторатор и боцман. За ними завзятый спекулянт «Суперкарго». На шхуне завелись новые паруса, тенты, прекрасный томпсоновский компас, что было тогда новостью на Каспии, секстан, хронометр, хорошая аптечка и даже маленькая библиотека. Команда подтянулась. Было составлено правильное расписание судовых работ и тревог. Всякий знал свои права и обязанности. Аркадий Петрович никогда ни на кого не кричал, но умел быть строгим, а подчас и беспощадным. Его воля была законом на судне. Уважали его за удивительное спокойствие, хладнокровие и выдержку. Помню такой случай. Разогнавшись с полного хода, армянин подходил к Бакинской таможенной пристани. Как только нос шхуны завесил наружный угол выступавшего далеко в море пирса, машина была застопорена. Не доходя метров 40 до места, против которого мы должны были остановиться, Попов скомандовал полный назад, но с машиной что-то случилось. Она парила, шипела, свистела и не давала заднего хода. Из машинного люка доносились тревожные голоса механиков и масленщиков. Я в это время находился по каспийскому обычаю на баке. Аркадий Петрович сделал мне с мостика легкий знак головой. Я понял его. Взял сам в руки бросательный конец и поставил людей наготове, чтобы они могли моментально закрепить на кнехтах проволочный трос, как только петля его по морскому оган будет накинута на пристанскую тумбу. Видя шхуну, несущуюся под острым углом к пристани, публика шарахнулась в сторону. Началась суматоха и давка. Ни один мускул не дрогнул на лице Аркадия Петровича. Он молча дал знак пальцем рулевому, повернул борт шхуны параллельно кромке пристани и, повернувшись к ней спиной, вынул портсигар и закурил папиросу. Пристанские матросы бежали за шхуной вдоль пристани, готовясь поймать конец. Змеей взвился пущенный мною на пристань бросательный конец. Его поймали, быстро вытянули по нему проволочный трос и накинули оганом на причальную тумбу. Мы закрепили трос восьмеркой на судовых кнехтах, и шхуна была остановлена. В этот момент заработала назад машина. Мы задержались как раз против того места, где должны были ошвартоваться. Попов застопорил машину и, спокойно сойдя с мостика, направился в кают-компанию. Когда я, закончив швартовку, явился к нему и доложил, что судно закреплено и сходни поданы, он спросил меня: «А вам не приходило в голову, Дмитрий Афанасьевич, отдать якорь?» «Ни одной секунды, Аркадий Петрович. Отчего? От того, что, во-первых, я никогда не позволил бы себе без вашей команды отдать якорь, раз вы были на мостике, а во-вторых, потому что у пристани мелко, и мы могли напороться на лапу собственного якоря». «Ну, спасибо вам, Дмитрий Афанасьевич. Скажите, пожалуйста, механику, чтобы он подал рапорт, почему машина не дала заднего хода, и составьте соответствующий акт». И командир крепко пожал мне руку. Вот и все. Ни криков, ни суеты, ни ругани. Спокойствием, верой в себя и в своих ближайших сотрудников Попов положительно завоевал наши сердца. «Недаром наш второй помощник, большой остряк, сказал ему раз за обедом: „С вами хорошо тонуть, Аркадий Петрович“». Управляющий пароходством Александр Дмитриевич Колокольцев несколько раз побывал у нас на судне. Он был отставным полковником гвардейской казачьей артиллерии и попал в управляющий пароходством по родственным связям с председателем правления адмиралом Жандром. Колокольцев не мог не обратить внимания на чистоту и порядок, царивший на Армянине. В результате его визитов Попов скоро был переведен на почтово-пассажирский пароход «Великий князь Константин», однотипный с Борятинским. «Тепло прощая с нами», Аркадий Петрович шепнул мне: «До скорого свидания», сделав упор на слово «скорого». В командование армянином вступил Цезарь Федорович Веншел, безобидный и загнанный службой латыш, лет 15 отрубивший помощником. Он был достаточно умен и тактичен, чтобы не ломать заведенных Поповым и мною порядков. На Армянине мы возили тогда казачьи сменные сотни. Уральские казаки и рядовые, и офицеры были староверами, или, как они сами называли себя, кулугурами. На Армянине среди них почти не было молодых, больше бородачи лет 40 и постарше. Казачья служба разделялась на льготную и очередную, или строевую. Каждый казак, независимо от чина, известное число лет отбывал в строю, а затем отпускался на льготу и несколько лет жил у себя в станице, занимаясь хозяйством. Затем снова призывался в очередь, снова служил несколько лет в строю и снова отпускался на льготу. Так продолжалось до предельного возраста, когда его отпускали в бессрочную льготу. В уральском войске казак, призванный в очередь, мог нанимать за себя другого, а сам оставаться на льготе. Этим правом широко пользовались казаки-кулаки. Бородачи на Армянине и были как раз те казаки, которые вечно находились в строю. Нечто вроде наемных солдат-профессионалов. Уральские казачьи офицеры походили на зажиточных мужиков в офицерских мундирах. Среди них были выслужившиеся из рядовых, седые 50-летние сотники и даже харунжи. Казаки поражали своей темнотой и некультурностью. Смешно было видеть казачьих офицеров и их дам, которые говорили «чо» вместо «что», «шено» вместо «сена», «лихоманка» вместо «лихорадка». И не только не пользовались пароходной кухней, но даже не употребляли пароходной посуды, боясь обмерщиться. В начале октября мы кончили перевозку казаков и получили совершенно необычное назначение – доставить из Баку в Энзели возвращающееся из Лондона чрезвычайное персидское посольство во главе с каким-то принцем. Примечание. Энзели Пехлеви в Иране. За несколько дней до нашего отхода нас поставили на генеральную чистку и окраску. Специально назначенный на этот рейс ресторатор доставил целые вороха всевозможной провизии, гастрономических деликатесов и ящики вин, главным образом шампанского и ликеров. Между двумя смежными каютами первого класса вынули переборку и из двух маленьких соорудили для принца одну большую каюту люкс. Я, как язычник и человек, бывший за границей, был назначен специальным уполномоченным по этой перевозке. Наконец настал день отхода, и шикарные фаэтоны подвезли по пристани прямо к сходням высокопоставленных пассажиров. Среди них были принц, высокий персианин в европейском костюме и каракулевой шапочке, несколько персидских генералов, старый седобородый придворный мулла в челме и очень подвижной и болтливый корреспондент-француз. Провожали гостей бакинский губернатор Гюбш фон Грешталь, приехавшие из Тифлиса чиновники Министерства иностранных дел, управляющий бакинской таможней, наш бакинский управляющий Гурдов, полицмейстер и жандармский полковник. После банкета с замороженным шампанским и соответствующими тостами и пожеланиями провожающие оставили шхуну, и мы снялись. Как только я спустился в кают-компанию, меня садил француз. Он говорил без умолку. Суть его болтовни сводилась к следующему. «Принц — горький пьяница. Те генералы, которые будут сидеть за столом поближе к нему, тоже. Но мулла будет зорко следить за всеми, чтобы никто не пил крепких напитков, и разрешит пить только воду, сдобренную красным вином. Мое искусство должно заключаться в том, чтобы дать возможность его высочеству выпивать за столом то, что он хочет. От этого, по словам француза, прямо зависела моя будущая карьера. Я вызвал для консультации ресторатора. Решено было на обеденный стол поставить только две бутылки бордо и два одинаковых больших граненых графина. Один поближе к муле с ледяной водой, другой поближе к принцу с ледяной водкой. Мулу и принца рассадить подальше друг от друга, Мулу поближе к капитану, а принца поближе ко мне. За обедом его высочество похвалил чистоту и температуру воды, сравнив ее с водой какого-то горного потока в Персии. Мула, пивший воду из другого графина, поддержал его. После этого принц собственноручно налил воды из своего графина трем своим приближенным. Рейс до Энзели прошел благополучно, и принц послал специальную телеграмму меркурьевскому начальству, в которой не находил слов для выражения благодарности администрации парохода, которая сделала все, чтобы скрыть для него, не привыкшего к морским путешествиям, двое суток переезда открытым морем. Через несколько месяцев я получил персидский орден Льва и Солнца. По возвращении из Энзелийского рейса в Баку меня ждала большая радость. Я переводился старшим помощником на пароход «Великий князь Константин». На Константине я познакомился с дедушкой флота «Кавказ и Меркурий» боцманом Василием Андреевичем. Прослужив в Черноморском военном флоте на старых правах 25 лет, отбыв Крымскую войну, этот герой Синопского боя и обороны Севастополя, несколько раз раненый, кавалер двух Егорьев, служил на Константине тоже уже 25-й год. Ему было под 70 лет, но он был еще очень бодр, подвижен и любил в свободное время опрокинуть стаканчик. Василий Андреевич был живым справочником по старым плаваниям и охотно рассказывал мне различные истории о былых, давно сошедших в могилу капитанах, о первых каспийских пароходах, о первом путешествии по Каспию восточного деспота Наср-эд-Дин-Шаха. Про старый военный флот он не любил рассказывать. «Ну что о нем растабаривать-то?» — говаривал он. «Показная была служба, для видимости все делали, на скорость били, да на форс. Марселя в 3 минуты меняли, а как — не спрашивали. Чистоту на кораблях и в амуниции обожали, но и ее доводили до глупости». Любимое дело у начальства было совать мизинец в белой перчатке в ружейное дуло. Как чуть запачкал перчатку матросика, чья винтовка драть. Ну и зудили мы стволы изнутри дресвой да наждаком так, что пуля в ружье как орех у обезьяны за щекой болталась. Кому леньки-то принимать приятно? А здорово драли прежде, Василий Андреевич. Не приведи бог. Ну да что ж об этом говорить. Прошло, слава богу. Конечно, и теперь дерут, но больше по суду. Теперь человека выпороть целая канитель, а тогда мечманишка какой-нибудь, молоко-то у него на губах не обсохло, и делу-то своему морскому у нас, у старых матросов, учится, а чуть что не по нраву, унтерцер, всыпать ему дюжину, и всыпали без всяких стеснений. Не люблю я этого времени вспоминать, но его. А в дальние походы хаживали когда, Василий Андреевич? Вот когда русское общество на Черном море образовалось, нас тогда из флота человек 200 откомандировали на пароходы, так ходил в Англию. Смешно очень было. Пришли это мы в английский город Кардифф. Город хороший, ничего. Вот и пошли компания на берег. Ну, выпили, конечно. Кто-то и говорит: «Давайте, ребята, молоком отпаиваться, а то неловко так-то на пароход идти». Зашли в молочную, а по-ихнему никто говорить не может. Мы молока спрашиваем, а хозяйка или там приказчик, вообще молочница, нам сыры разные предлагает. Как тут быть? Вот один из наших встал на четвереньки и мычит, как корова, а другой его будто доит, а третий для ясности пальцы ему к голове приставляет, будто рога. Поняла молочница. «Ес, ес!» И сейчас принесла нам со льду молока в бутылках и стаканы. Все бы сошло, да кочегары наши же как раз мимо молочной проходили и видели, как мы корову изображали. Вернулись мы на судно, а они нас рогатыми дразнят, ржут и мычат на нас по коровье. Мы их, конечно, духами из преисподней обложили. Ну, они в драку подрались немного и без берега получили. С тех пор и пошло. Матросы кочегаров духами зовут, а кочегары матросов — рогатыми. Василий Андреевич, расскажите что-нибудь про шаха. Про шаха? Вот тоже умора была. Везли мы его на Константине из Энзеле в Астрахань. Ездил он в гости к нашему царю по приглашению. Ну, конечно, все для него было специально устроено. Ехал он в общей дамской первого класса. Все диваны оттуда убрали. Вдоль переборок устроили кругом низенькие широкие тахты и все дорогими коврами застелили. А в общей мужской, в корме, тоже так устроили. Там его жены ехали. По каютам свита, а во втором классе прислуга. На кормовой палубе сзади рубки из ковров целый шатер соорудили, а то внизу помещения не хватало. Прислали нам тогда из Питера дворцовых лакеев, поваров и поварят всяких и всю царскую посуду с гербами. Вот, значит, стоим мы в инзелях на якоре, смотрим, везут, идут персидские кирджимы, все коврами убраны, а впереди кирджим с музыкантами. Примечание. Кирджимы — небольшие плоскодонные суда на Каспии для перевозки грузов и пассажиров с берега на морские суда, стоящие на рейде и обратно. Дудят, в бубны бьют, в барабаны, кто во что гораст. Ну, наше начальство, все в мундирах, на шханцах стоит. Капитаном у нас, царство ему небесное, покойник Перцев был, капитан первого ранга. помощники тоже из флотских. Команда была персидская, и при ней персидский боцман. Он вторым считался, а я старшим. Команду всю во флотскую форму обрядили. Ох, и потеха была со шляпами. Тогда во флоте форма была черные лакированные шляпы, и попали нам немножко великоватые. Но не держатся у них на бритых башках шляпы, ерзают во все стороны. Так и пришлось к ним шкимки пришить и под подбородком завязывать. Примечание. Шкимки — веревочки. Их тоже в ряд выстроили, и мы с ихним боцманом при дудках на правом фланге, а лакеи все в красных кафтанах, галунами обшиты, на левом плече золотой эполет с аксельбантом, выстроились вдоль рубки. Вот высадился Шак со своими генералами, все в раззолоченных мундирах с бриллиантовыми звездами, а у Шаха на папахе бриллиантовый лев с султаном на солнце так и горит. Посмотрел он на всех, кто думает из них поважнее, и прямо к лакеям в красных кафтанах ручки им пожимать. А те кланяются в пояс и руки за спины прячут. Был тут при нем русский переводчик, тоже генерал, подскочил и стал ему с поклонами что-то объяснять. Шах насупился, потом махнул рукой и пошел в рубку. Так ни с кем и не поздоровался. Ну, довезли мы его благополучно и сдали на 9 футах на Сильвестра. Прошло год времени. Погостил Шах у царя, поездил по заграницам, всяких королей посмотрел и себя показал. Слыхать было, здорово начудил, и едет назад к себе в Персию. А в ту пору как раз по стройке цесаревич вышел. Конечно, он больше и удобнее нашего. Его Шаху и приготовили. Так что же вы думаете, Дмитрий Афанасьевич? Не схотел на нем ехать. Почему? А что же, говорит, туда меня на 2-трубном пароходе везли, а назад на 1-трубном. «Не поеду, — говорит, — это унизительно моему величеству». На силу втолковали, что наш пароход узкий, и 2 котла стоят по обе стороны машины, оттого и 2 трубы. А цесаревич пошире, и у него котлы в ряд стоят, и топки в 1 трубу сведены. Так ведь не поверил сразу, — послал своих генералов расследовать. Замечательный был человек, боцман Василий Андреевич. Скоро после того, как мы швартовались на зимовку, Попов сдал мне судно и уехал в Петербург в отпуск. Я остался полным хозяином Константина. Хлопот у меня был полон рот. Дефектная ведомость на ремонт, составленная Аркадием Петровичем, охватывала все, что следовало сменить или исправить, но не предусматривала того, что нашему Константину шел уже 27-й год, и что смена одних частей неминуемо влекла смену других соседних. Так, например, когда большую кормовую рубку отделили от палубы, подняли на домкратах и поставили на клетки для перемены под ней палубы, то оказалось, что прилегавший к палубе ватервейс подгнил. А когда стали менять ватервейс, то оказалось, что и шипы стоек, образовавших основу рубочных стен, тоже подгнили. Начальник Астраханского завода и мастерских общества князь Кикуатов был большим бюрократом. Дефектная ведомость и смета на ремонт составлены, утверждены правлением и кончено. Не предусмотрели, сами виноваты. Я соглашался, что мы виноваты, но доказывал, что ватервейсы и стойки менять необходимо, иначе рубка со всеми пассажирами пойдет к черту за борт в первый хороший шторм. Кикуатов не хотел ничего слушать. Тогда я вот что сделал. Каждое утро отламывал кусок какой-нибудь гнилушки, наклеивал на нее ярлык с надписью, откуда она отломлена, и клал к нему на письменный стол в его служебном кабинете. Упорно борясь всю зиму с учрежденческим бюрократизмом, я постепенно отвоевывал одну за другой непредусмотренные дефектной ведомостью работы. И к весне Константин был полностью и добросовестно отремонтирован. В начале марта я получил неприятное известие. Аркадий Петрович получил какое-то береговое место. Капитаном был назначен отставной лейтенант Каспийской флотилии Ганецкий, который должен был принять от меня пароход в Баку. Итак, в 23 года я делался капитаном, хотя и временным, не только на зимней стоянке, но и в море. Весна 1890 года наступила ранняя и дружная. Константин был готов, и сейчас же вслед за льдом я вывел пароход под проводкой лоцмана на 9-футовый рейд. Здесь мы прибрались после ремонта, взяли пассажиров и груз и пошли в Баку. Чеченскую косу я обогнул по Тавашерновски на почтительном расстоянии. Рейдовые порты Петровск и Дербент не представляли особых затруднений. Абширонский пролив и подходы к Баку я знал хорошо, и они меня не смущали. Но пристать к Бакинской пристани с обычным при Попове шиком на глазах у многочисленной публики и нового командира Ганецкого было для меня большим экзаменом. Перед Баку я пошел в каюту нашего старого седобородого механика Русецкого и спросил его, могу ли я быть уверенным, что машина безотказно даст задний ход при подходе к пристани. Старик успокоил меня и сказал, что на машину я могу надеяться, как на самого себя. Второй помощник, мой товарищ по петербургской мореходке, Саша Воронцов, тоже обещал не подкачать. В памятный для меня день, 16 марта, выкрашенный, как игрушка, Константин, с новой, отертой песком палубой цвета сливок, с блестящей, как золото, медью компасов и поручней, с новенькими кормовыми почтовыми флагами, подлетел к полной народу Бакинской пристани и, получив после стоп сразу полный назад, затрясся на месте и остановился, как вкопанный, против назначенного ему Аджи Агой места. Швартовы были моментально поданы на пристань, накинуты на тумбы и закреплены на пароходных кнехтах. Сходни с поручнями и висящим на них спасательным кругом — новость для Каспия. Поданы, и я сошел с мостика. Ганецкого не было на пристани, его назначение расстроилось, и я сдал пароход здоровому крепышу-рижанину по фамилии Трей, прибывшему на Каспий в прошлом году после потери у берегов Зунда собственного парусного корабля и своего небольшого состояния. Трей прокомандовал Константином недолго. Он считался недостаточно светским для почтово-пассажирского парохода и получил назначение на Жандра вместо ушедшего на покой и уехавшего в Финляндию Букта. К нам скоро приехал пожилой отставной капитан первого ранга Николай Федорович Киреев. До этого Николай Федорович несколько лет командовал военными судами. Это был типичный военный командир того времени. Прекрасно одетый, изысканно вежливый с ближайшими сотрудниками, либеральный, но строгий с командой, умный и знающий свое дело. Он был небольшого роста, стриг сидеющие волосы ежиком и носил бородку а-ля Генрих IV. Держался Киреев по привычке военных командиров изолированно, завтракал и обедал у себя в каюте, оставив меня хозяином кают-компании и своим заместителем и представителем перед пассажирами. Все свои приказания и распоряжения по судну он отдавал только через меня, через своего старшего офицера. И за все упущения взыскивал тоже с меня, никогда не позволяя себе сделать выговор непосредственно матросу или прислуге. При приемке судна он обошел и облазил все закоулки, все тщательно проверил и, оставшись доволен, не стал менять заведенных Поповым и мною порядков. Привыкнув за последние 2 года приводить суда в надлежащий вид, я слишком входил в детали всякой работы и слишком был занят мелочами. Киреев потребовал, чтобы я давал больше самостоятельности младшим сослуживцам. «Подумайте», — говорил он, — «ведь этак, если нас с вами обоих куда-нибудь переведут, так через месяц и судно узнать нельзя будет, а надо, чтобы наш дух на нем остался». Нельзя так, чтобы все судно висело на капитане и старшем офицере, а остальные были бы только слепыми исполнителями. Надо заставлять людей понимать смысл всех наших распоряжений. Надо уметь поставить дело так, чтобы вы могли спокойно сидеть у себя в каюте, а работа шла без вас так же, как и при вас. Однажды, стоя на 9 футах в теплую лунную ночь, я сидел под тентом на кормовой рубке, глядел на море и на огни стоявших и двигавшихся по рейду судов. Неожиданно подсел ко мне Киреев. «О чем думаете, Дмитрий Афанасьевич?» «Да вот о чем. Думаю, какая будущность ждет меня на Каспии. Я не рижский немец, не швед и не флотский офицер. Кто же поможет мне выбраться в командиры? Конечно, я еще очень молод, но, может быть, лучше именно пока молод бросить Каспий и поискать счастье на других морях». «А на каких?» — задумчиво ответил Киреев. «Ваше положение действительно не сладкое, но давайте посмотрим, что делается на других морях. Начнем с Черного и возьмем лучшее общество — добровольный флот. Это полувоенное учреждение, и туда только недавно в виде опыта стали допускать на должности младших помощников-штурманов торгового флота. Там у вас не будет никакой перспективы. Теперь ропит. Там командиры на хороших судах тоже все из военного флота, а на судах похуже славуны, далматинцы, которые тоже тянут своих, как наши можжевеловые шведы и немцы. Частные судовладельцы на Черном море почти сплошь греки и итальянцы, которые тоже покровительствуют своим землякам. На Балтике настоящих русских судов совсем нет. Там исключительно финны, эсты и латыши, или их денежная аристократия, называющая себя шведами и немцами. Их вы знаете по Каспию. На Белом море больших судов мало, и там свои поморы плавают семьями. Отец — судохозяин и капитан. Старший сын у него — старший помощник, зять — второй помощник, и даже матросы-родственники. Вам остается два моря. Или Каспийское, судоходство которого растет не по дням, а по часам, и где вы, конечно, скоро выберетесь в капитаны, несмотря на ваш пессимизм. Или Дальний Восток, где судоходство начинает развиваться и где мало настоящих людей. Этот разговор сблизил нас. В сентябре на Каспий приезжал и осматривал все суда председатель правления, полный адмирал, член Государственного совета Александр Павлович Жандр. Это был высокий, бодрый старик. Ходил он небольшими, но твердыми шагами. Говорил отрывистыми фразами. При обходе судов его сопровождали главный управляющий Колокольцев, бакинский управляющий Гурдов и какой-то прилизанный молодой человек из правления с объемистой записной книжкой и золотым карандашиком. Жандр остался очень доволен Константином. Он осматривал судно очень внимательно и даже спускался в трюм и в машину. В трюме он приказал приподнять настил, и когда увидел ярко выкрашенные суриком флоры и днище без признаков ржавчины и без капли трюмной воды, он поднял глаза на меня и сказал: «Хорошо, очень хорошо, молодой человек. Как ваша фамилия? Извините, забыл». Я назвал. Прилизанный секретарь сейчас же записал в книжечку. Оставляя судно, адмирал крепко пожал руку Кирееву и старшему механику Русецкому. Обнял боцмана, дедушку Василия Андреевича, которого узнал и вспомнил, и ласково потрепал меня по плечу. Саше Воронцову он помахал рукой в белой замшевой перчатке. Я вспомнил рассказ Василия Андреевича о мизинце, который совали в дуло ружья, ведь Жандр был тоже севастопольским героем. Однажды в конце октября Киреев позвал меня к себе в каюту. «Садитесь», — сказал он. «Александр Дмитриевич Колокольцев прислал мне письмо. Пишет, что месяц назад при осмотре адмиралом нашего систершип Борятинского его поразила запущенность этого судна по сравнению с Константином». Примечание. Систершип – английское выражение, означающее однотипные суда, построенные по одному чертежу. Эту зиму Борятинский идет на зимовку в Астрахань и тоже будет менять палубу. Александр Дмитриевич поручает мне предложить вам перевестись на Борятинский с тем, чтобы вы руководили знакомым вам зимним ремонтом и привели судную команду в тот вид, который так приятно поразил адмирала на Константине. Принять или не принять предложение вашей воле. Что было мне делать? Принимая предложение, я делал неприятность Кирееву, терявшему старого помощника, которому привык и которому верил. Отказаться – это означало отказаться от предложения, отметившего меня начальства, от возможности выдвинуться из общей массы загнанных русских помощников и, может быть, от последней ступени к капитанству. 2 дня я думал над этим вопросом. Молодое честолюбие взяло верх. Я принял предложение и проиграл.